Тогда Дадли вскочил, надвинул шляпу на глаза и говорит: «Лучше б я был на чайке. Не гожусь я для этаких дел». Вот и все, что Брайс слыхал. Он страшно боится и папаши моего, и Дадли. Дадли мокрого места от него не оставит. Клен скажет, чего против, они с папашей не замешкаются. Быстренько судье донесут на него. Мол, на браконьерстве поймали. Донесут и упекут в тюрьму. Но почему он считает, что речь идет обо мне? «Тсс», — сказала Мэг. И что-то послышалось. Но все было спокойно. «Мне больше нельзя оставаться тут. Опасно, мисс. Не знаю почему, да только он так думает, и я. И что там?» «Вы тоже». «Мэг, я покину Бартром». «Не сможете». «Не смогу? Что вы говорите, девушка? Они вас не выпустят. Ворот везде заперты. У них псы, ищейки», Брайс говорит. «Вы не сможете выбраться отсюда. Так вот, про это забудьте. Я вам скажу, чего вам сделать. Напишите записочку той вашей леди в Элверстон. И хотя Брайс парень сумасбродный, и такое порой выкинет, что только держись. Он меня любит, и я заставлю его передать записочку. Папаша завтра будет молоть на мельнице. Так вы приходите сюда около часу, ежели увидите, что мельница крутится. А мы с Брайсом тут вас встретим. И эту старую тоже берите с собой. А вот старуха-француженка, та с Дадли разговоры разговаривает. Смотрите, чтоб та ничего не прознала. Брайс со мной парень добрый, какой бы он ни был с другими. И я так понимаю, он не выдаст. А теперь, мисс, мне надо идти. Боже, спаси вас и сохрани. Смотрите, ни за что на свете не показывайте никому, что у вас в мыслях, даже этой там. Я не успела и слова сказать, как девушка скользнула прочь, прижав палец к губам и покачав головой. Не могу описать мое состояние. В нас скрываются запасы сил и выдержки, о которых мы не подозреваем, пока страшный глаз необходимости не воззвал к нам. Цепенеющая от неведомого раньше ужаса, я, однако, говорила и действовала, что для меня самой было чудом из чудес, с трезвостью и невозмутимостью кого-то другого. По возвращении я встретилась с мадам так, будто ничего не произошло. Я слушала ее отвратительную болтовню, разглядывала плоды ее часового хождения по лавкам, и у меня было ощущение, что я слушаю, вижу и говорю, и улыбаюсь во сне. Ночь обернулась кошмаром. Когда мы с Мэри Куинс остались одни, я заперла дверь. Я ходила взад и вперед по комнате, ломая руки, смотрела на безучастный пол, стены, потолок с мольбой отчаяния. Я боялась открыться дорогой старушке Мэри. Малейшая неосторожность повела бы к тому, что моя осведомленность обнаружилась бы, а это грозило гибелью. На ее недоумение и озабоченность я ответила, что мне нехорошо, на душе тревожно. Но потребовала от Мэри пообещать, что никому из смертных она не скажет о моих подозрениях, связанных с Дадли, и о том, что в лесу мы столкнулись с Мэг Хокс. Помню, легли мы поздно, и через какое-то время я села в кровати, дрожа от ужаса и слушая ровное дыхание Мэри, убедившей меня, что она крепко заснула. Я поднялась и выглянула в окно, ожидая, что увижу, как свирепые псы, которых они собрали тут, рыскают по двору. Иногда я молилась и чувствовала успокоение. Должно быть, на краткий миг я отдавалась сну. Но спокойствие было обманчивым, мои нервы были напряжены до предела. Порой я чувствовала, что теряю рассудок и вот-вот закричу. Наконец, та чудовищная ночь миновала. Пришло утро, а с ним менее болезненное, но едва ли менее ужасное состояние ума. Мадам появилась у дорогой Мот очень рано. Вдруг меня осенила мысль. Я знала, что мадам любит ходить по лавкам, и довольно беззаботным тоном я сказала: «Ваши вчерашние покупки и меня соблазнили, мадам. Я должна приобрести некоторые вещи до отъезда во Францию. Быть может, сегодня мы с вами отправимся в Фелтром за моими покупками». Она посмотрела мне в лицо хитрым взглядом и не ответила. Я не отводила глаз. И тогда она сказала: «Прекрасно! Я буду очень счастлива». Она вновь очень странно посмотрела на меня. «Какое время, мой дорогой Мот? Час? Подойдет? Корешо подойдет, да?» Я подтвердила, и она погрузилась в молчание. Я спрашивала себя, удалось ли мне выглядеть беззаботной, как я и старалась. Не знаю. В тот ужасный промежуток времени я казалась, наверное, подозрительно невозмутимой, и даже сейчас, оглядываясь назад, удивляюсь своему непонятному самообладанию. Я надеялась, что мадам не слышала о распоряжении не выпускать меня из поместья. В ее сопровождении я беспрепятственно пройду через ворота, она сама проводит меня Фелтром. Фелтрами я обрету свободу и тогда смогу добраться к дорогой кузине Монике. Никакая сила не вернет меня обратно в Бартрам-Холл.